Читаю первый стих из песни христианской. Старый сборник, там такие хорошие слова. Гаснет ли пламя в борьбе испытаний? Труден ли станет тернистый твой путь? Выше и выше держи свое знамя. Стойким всегда ты за истину будь. Вот хотел обратить внимание на слова, что... Что бы ни случилось, стойким за что нужно быть? За истину. Братья и сестры, мы иногда с вами думаем, что, как верующие люди, что наша сила в деньгах, наша сила в богатстве, наша сила в наших руках, в наших мозгах. Нет. Наша сила в истине. Это говорит нам Слово Божие. Это говорит нам Господь, что наша сила в истине. Поэтому многие из нас унывают, как христиане. Вчера была такая замечательная тема – благодарение. Да, и сестры мы рассматривали, разговаривали, молились, благодарили. И хочу с вами поделиться одной мыслью. Мы с вами не благодарим Бога, от этого унываем, от этого ходим понурые такие, потому что привыкли все принимать, как само собой разумеющееся. Нет, это не само собой разумеющееся, это то, что дал нам Бог. Мы сегодня с вами проснулись, вы мне скажите, кто дал нам дыхание жизни на сегодняшний день? Мы сами? Нет, Господь. И Господь желает сегодня и обращается к народу своему. За что мы с вами готовы стоять? За разные суды по разным вопросам. За отстаивание своих интересов, интересов своих детей, интересов своих родственников. Или мы готовы сегодня с вами стоять за истину во Христе? Хочу с вами сегодня читать Евангелие от Иоанна, 12 глава, 42 стиха, 42 по 50. Евангелие от Иоанна. 12 глава, 42 стиха читаю. «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал, «Верующий в Меня не в Меня верует». Но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его. Ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю? Говорю, как сказал мне Отец. Аминь. Вот такие слова. Смотрите, что происходит. Иисус Христос, как всегда, в окружении множества людей. Учит, проповедует. И что Он проповедует? Что Он проповедует? Он говорит об этом. Что я говорю? Говорю, то, что сказал мне Отец. Он проповедует истину, не свою. Он проповедует истину Божью, братья и сестры, друзья. Христос проповедует истину. И посмотрите, слушают его или нет. Есть те, которые слушают, но здесь упор идет на кого? На людей Божьих, на народ Божий, на тех, которые знают закон Божий. Смотрите, что у них. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Про кого здесь говорят? Про кого Слово Божие нам говорит? Не про нас ли с вами? Иногда мы с вами, как дети верующих родителей, зная Слово Божие, больше любим славу человеческую. Почему? Да прельщает она больше нас. Да лучше нам с этим. Мы можем поступиться где-то, чем-то, чтобы получить славу человеческую. Кому-то дом нужно построить больше других. Кому-то машину нужно купить лучше, чем у другого. Кому-то, я не знаю, все что угодно это может быть. Кому-то часы там 70 лежит, но ему мало, нужно еще 71-й купить. Кому-то удочку 20 лежит дома, но нужно еще парочку купить, потому что там, ну, по-другому ловится, да, братья рыбаки? То есть человеческое, оно и есть человеческое. Но мы называем себя людьми верующими. Но осознаем ли мы, что происходит с нами? Осознаем ли мы, кого мы любим больше всего? Христос говорит: верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. Он говорит это народу Божьему. Народ Божий прекрасно знал, потому что в Слове было написано, как должны учить родители своих детей. Идя, ложась, вставая, где бы ни находились, учить закону Божьему, учить тем радостям и тем благословениям и горестям, которые Господь давал. Но мы же с вами читаем Ветхий Завет, правда или нет? Читаем. Хорошо. Для чего написан Ветхий Завет? Чтобы мы с вами учились. В Ветхом Завете что написано? Все благословения Божьи или наказания Божьи тоже написано. И то, и другое. И в большей степени наказание. Почему? Потому что народ Божий не слушает, упорно не слушает Бога. Народ Божий отвращается от Него. И вот Христос приходит и говорит: я вам не проповедую что-то новое. Я говорю вам то, что было. Да? Что говорил мне Отец, и что Отец говорил вам обо мне. Братья и сестры, мы читаем с вами Слово Божие. Что говорит нам Отец о Христе? Христос говорит. Что Ему говорит Отец? Что нам говорит Отец? Веруй, верующий в Иисуса, верует в Отца. В какого Отца? Тот, который вывел народ израильский из чего, братья и сестры? Из рабства. Но ведь Он нас тоже вывел из рабства. Из рабства египетского греха. Ну не так ли? Тот Отец, который сделал так, что море расступилось. И те, которые порабощали, написано, все утонули. И желали достичь, Они все утонули, но не утонули только те, которых выводил Господь. Посмотрите на стены Иерихонские. Приложил ли человек руку к тому, чтобы они рухнули? Ну ладно, голосом можно сказать, да, ну пойдите, голосом попробуйте, разрушьте окно хотя бы какое-нибудь. Не сможете. Господь и здесь был с народом Божьим. Воды Иордана, когда они переходили с Иисусом Навином, что с ними было? Они расступились. Да, многие там исследователи сегодня пытаются объяснить это необъяснимое, но до сих пор не объяснили. До сих пор не объяснили, почему вдруг ветер стал стеною между водою. Да, который дул, там написано. Да? Почему? Никто не может объяснить. Слово Божие объясняет, да потому что Господь ведет народ свой в землю обетованную. Вот о ком говорит Христос. Он говорит, поймите меня правильно, Отец, который вел вас все это время, Он сегодня послал меня, чтобы я говорил вам. Сегодня нам говорит Христос через пустую гробницу, через свое воскресение. Что Он говорит? «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Христос говорит, «Я свет, я истина». Почему же мы больше любим славу человеческую? Почему же мы всегда не идем к истине, а пытаемся где-то отстоять свое? Ну, я же. У меня интересный случай сегодня был. Так получилось, да, что вот еду по правилам дорожного движения. Знаю, что с правой стороны стоит на прилегающей дороге знак «Уступи дорогу». Но я же по правилам еду. Ну, молодой человек, который там сидел за рулем, в последний момент затормозил. Но я же по правилам еду, да? И когда мы разговаривали с моей супругой, она говорит, ну, можно было и притормозить. Но я же, понимаете? Я же, оно мое «я». И мы его отстаиваем. Это же я. А Христос говорит, нет, я истина, я свет. Да, я пришел для чего? Он говорит, если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. Христос говорит, если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. А что Он за слова говорил? Он говорит, откажитесь от себя и следуйте за Мною. От своего «я» откажитесь, следуйте за Мною. Ну, вот смотрите, как Христос говорит, если вы слышите и не поверите, и будете отстаивать свое «я», я не сужу вас. Потому что, говорит Христос, я пришел для того, чтобы спасти мир. Я пришел для того, чтобы люди все спаслись и все услышали, что от «я» нужно отказаться, что свое «я» нужно отдать Христу, чтобы уже Он там жил. Послание к евреям написано, 1 глава, 1 стих. «Бог многократно и многообразно говоривший отцам нашим в пророках». О чем Он говорил? Но если Ветхий Завет начать читать, то все, что говорил Христос, там все написано. Во всех постановлениях, законах, все там написано. У Христос пришел для того, чтобы напомнить. Христос пришел для того, чтобы пострадать. Он понимает, что нам очень тяжело. Он понимает, что это невыполнимо для нас. Но сегодня Он говорит, если вы со Мною, то вы с Отцом. Если вы со Мною, то у вас есть сила стоять за истину. Братья и сестры, вот здесь очень нужно внимательно быть. Мы стоим за истину тогда, когда мы находимся на территории кого? Христа. Но как только мы выходим с этой территории, мы вступаем на вражескую территорию. И там как повезет. Но вот если мы с вами стоим за истину, здесь 100% победа за Господа. И Господь говорит нам, «Я Спаситель мира». Да, потому что Он говорит, «Я не говорю от Себя, я не говорю то, что вот я придумал». Нет, я говорю то, что говорил мне Отец. И как, что Он говорил? Посмотрите, Он говорит, «Заповедь Отца Моего есть что? Жизнь вечная». Но нас Господь всех вывел из этого рабства, из рабства греха, или не всех. Может быть, есть те, которые остаются в этом рабстве греха. Выходите, вот крест, становитесь на колени, просите их у Христа силы, чтобы Он вас вывел, чтобы вы вышли, чтобы вы были свободны, просите у Него. Не надейтесь на свои силы, ослабеете. Так написано, так в Слове Божьем написано, да, что все ослабевают, все падают, и даже крепкие юноши. А надеющиеся на Господа, как орлы, поднимут крылья, полетят, не убоятся, не устрашатся, и силу будут иметь. Так вот, заповедь Божия есть жизнь вечная. И жизнь вечная у нас тогда, когда мы с вами твердо и четко стоим за истину. Мы не превозносим себя. Мы не отстаиваем свои интересы. Может быть, вот сейчас то, что скажу, кому-то покажется обидным, но я как-то перешагнул через это. Однажды один человек сказал, но двум братьям, которые не могли поделить имущество. Одному из них он сказал, «Да оставь ты ему все, Господь тебе восполнит больше». Знаете, что получилось? Он не послушался совета. И на сегодняшний день они не знают друг друга, потому что они не оставили. Да? Не оставил, а пошел дальше и требовать по закону. Но я, но это же мое, но это же мне принадлежит. А Христос говорит, оставьте все и следуйте за мной. Это тяжело? Это трудно? Да. Но это шаги веры. Но это шаги христианства. Но это Господь от нас требует. Оставить свое «я». А мы идем до конца и получаем шишки. Да? У меня есть дом в Брянской области, Севский район. Там есть такое на границе с Сумской области. Село такое интересное, называется Подывотье. Вот сестра вот здесь вот иногда сидит, она там оттуда родом. Да? И вот знаете, что с этим домом? Он уже сгнил. Детям он не нужен, потому что дети, четверо детей было, они из-за этого дома перегрызлись и видеть друг друга не хотели. Внукам он не нужен, потому что внуки живут своими семьями в других городах совершенно. Правнукам они даже уже и не знают про него. Стоит большой участок земли, 40 соток и гнилой дом, из-за которого все перессорились, который сгнил уже. Вот оно, отстаивание своих интересов. Оно приводит обычно к этому. Братья и сестры, что ценно для Христа? Душа или имущество? Ценна для Него душа. Так вот, истина состоит в том, чтобы мы отказались от своего «я». Я еще раз повторю, трудно, тяжело, но это необходимые шаги веры для каждого из нас. Для каждого, в том числе и для меня. Но, опять же, повторюсь, я, может быть, уже приводил этот пример, но эти шаги нужно делать, доверяя полностью во всем Богу, в том числе и временем. Да? Кто вчера смог время уделить для Господа, поехать на служение? Ну, кроме наших тех братьев и сестер, да, которые ходят в субботнее собрание здесь, в церкви, недалеко. Кто смог выделить время для того, чтобы поехать, пообщаться, помолиться, поразмышлять, послужить? Так во всем. Видели братский хор, да, вот братские пения? Красиво? А почему 6 братьев пояли? Сестры вышли, красиво пели? А почему их там 8 человек вышло? У нас в церкви 250 членов. У меня вопрос. А где остальные? Петь не умеют? Или как? Или мы просто распределяем наше время так, как нам угодно, так, как мы хотим? Я понимаю, что у каждого из нас есть свои переживания, есть свои семейные ценности. Но Бог говорит, я вас в новую семью поселяю. Я вам даю новые ценности. И я желаю, чтобы вы находились в этих ценностях моих. Вот то, о чем говорит Христос. Я говорю слова пославшего меня. Я говорю так, как Он желает видеть вас. Христос все сделал для нас. Христос умер, воскрес и сидит одесную Отца. Он все сделал. Осталось только нам делать шаги веры. Шагать постепенно, потихонечку. Может быть, сразу не получится быстро, как маленького ребеночка, да? Вот в прошлый раз было Слово Божие о том, что как мы вот растем. Как дети, пытающиеся молочком, да? А потом взрослее, взрослее, взрослее. Это нормально, это естественно. Но их нужно делать. Если не мы, то кто вместо нас их будет делать, эти шаги? Да никто. Мы же христиане. Я должен их делать. Ни Катя, ни Вова, ни Вася за меня не сделают мои шаги веры, если я их не сделаю. Поэтому, друзья мои, братья и сестры, Христос пришел в мир, Он говорит, не судить. Не судить. Он пришел для того, чтобы спасти. Он говорит об этом. Он пришел, чтобы мир спасти. И сегодня есть еще это время благодати. И сегодня есть время благодати для народа Божьего, чтобы народ Божий услышал Слово, чтобы, как написано в 43 стихе, не возлюбили больше славу человеческую, а возлюбили больше славу Божию. Возлюбили больше то, что от нас хочет Господь, желает. Что мы больше любим, так и получим. Что мы возлюбили, то и получим. Так написано, посмотрите, здесь написано. Христос говорит, я не пришел судить. Но слово, которое я говорил, оно будет вас судить в последний день. Слово, которое говорил Христос, оно будет судить. А там уже по слову. Кто слушал слово, получит венец жизни. Кто не слушал, получит другой венец. Господь все сказал, Господь все превознес, Господь все сделал. А теперь за нами выбор. Мы идем за Ним или остаемся при своем «я»? Мы идем в истине или ступаем на чужую территорию, которая нас поглощает? Во всем поглощает. И мы вроде бы и ходим в Дом Божий, но при этом нет ни радости, ни какое-то вот желание служить даже, нету ничего. Только вот как привычка прийти, посидеть, послушать и уйти. Христос предлагает другое. Он говорит, я Спаситель, я желаю, чтобы вы отвергли себя, я желаю, чтобы вы следовали за Мною, за Ним, за Христом, не за собою. Он предлагает сегодня, сейчас предлагает. Я не знаю, что будет через час или через два, потому что так Слово Божие говорит, что Христос придет, но уже не как Спаситель. А если читаем книгу Откровения, там написано, меч обоюдоострый, да, огненный и так далее. То есть Он уже не придет как Спаситель второй раз. Он придет как власть имеющий и имеющий давать жизнь вечную или ад для нас. Для нас. Действительно для нас. Потому что мы выбираем. Мы знаем Слово. Мы знаем истину. И эта истина живет в нас. Ну а дальше как мы поступаем? Дальше как мы ее применяем в своей жизни? И пусть Господь нас благословит выбрать истину Христову, чтобы мы поступали так, как желает от нас Христос. Пусть даже наступая на свою гордость, на свое «я», которое кричит, вопит, ну просто категорически против, но нужно смириться пред Христом. Но нужно принять то, что Он говорит. Братья и сестры, Христос все сделал. Господь все совершил на Голгофском кресте. А теперь, что мы принимаем за истину? Вражескую территорию, на которой мы погибнем, или Божью территорию, на которой Он владыка и Он же примиритель? И пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.